Глава 11. Промзона кипит жизнью. Рыба тут и там, от запаха даже подташнивает, а если заберешься туда, где хранят отходы, то можно с обезвоживанием слечь, все из желудка выйдет. «Вы Никита Ермаков, верно?» Мною, ковыляющим на костылях в сторону главного здания, заинтересовался один из рабочих. Получив ответ кивком, парнишка продолжил. «Мне было поручено встретить вас и помочь загрузить рыбу в машину. Можно уточнить?» Я снова кивнул. «Вам нужны 300 килограммов копченого балыка». «Кивок номер 3». «Из Савуши, верно?» «Так уж и быть, киваю в четвертый раз». Парняга, выдохнув как-то боязливо, сказал: «Извините, Никита, но я вынужден кое-что объяснить». «Объясню?» Устал кивать, отвечу голосом. «Объясняй, дружище, весь во внимание. И давай, расслабляйся, не кусай, все нормально. Обращайся ко мне на «ты», так проще, добро?» Парняга улыбнулся и начал. «Савуш — рыба редкая и дорогая. Ловить ее сложно, готовить еще сложнее. Чуть передержал и становится горьковатой, никуда не годной. Один плюс — хранится долго, если правильно приготовить. И на вкус божественно, тает во рту, питательно, полезно. Ой, про минус один забыл уточнить. Балык у савуши маленький, строение рыбки специфическое. 300 килограммов набрать будет очень...» «Надоел болтать, перебью». «Просто скажи, сколько у вас есть в наличии, заберу все». 300 малая партия, в планах по тонне в сутки брать, если вы способны выйти на такой уровень промысла. Способны?» «Сложно», — парнишка задумался. «Савуш обычно под заказ магазинов делаем, оптом не припомню, чтобы кто-то брал. Малые партии в основном, но если есть клиент, то почему бы не разогнаться? Тонна рыбакам и коптильщикам по силам. Я про готовую продукцию, если что». Показав 3 пальца, я немного повысил тон. «Столько центнеров мне нужно сейчас. Если они есть, просто кивни». Парнишка резко задрал голову, а затем энергично воткнул в грудь. Даже за шею его испугаться успел. Могла и не выдержать. Показав большой палец, я дал отмашку. «Готовьте груз, через 30 минут заберу все. Расчет, как договаривались, будет со следующей партией. Чем больше товара, тем для всех лучше. Не забывай про это». Утро началось хорошо. Надеюсь, и день также пройдет. Жаль, что в город Светлый придется ехать без охраны, это опасно. Рабочий день закончился перед закатом. Приехав домой, зашел во двор, швырнул надоевшие костыли на скамейку, сел на прохладную землю и начал обдумывать все, что сделал. План, как и предполагал, хорош. Рос, сам того не ведая, дал прекрасную идею для бизнеса. Знал ли он, что так получится? Вряд ли. В его голове я не бизнесмен и даже не управленец. От должности директора рыбозавода ведь отказался, а это хлебное место. Зарплата почти самая высокая в поселке Заксенхаузен. Больше только у главы поселка Модеста Карандашова. Но нужна ли мне эта зарплата? Нет. Поэтому Россу я дал понять, что за копейки работать не хочу. Лучше буду бездельником. Он надеется сломать меня, всеми силами перекрывает кислород. Прорвусь и покажу, что тоже кое-что умею. Предложение занять пост директора рыбного завода поступило вчера, и отказ на него дал тоже вчера. Уговаривать Рос не любитель, поэтому как только узнал мое решение, тут же назначил директором другого человека, американца по имени Джон Фейри. Не теряя времени, легко узнал, где проживает новоиспеченный директор, и до начала рабочей смены сегодня ранним утром наведался к нему в гости. Дядька, разменявший 60 лет, был тверд, но факт, что я племянник Росса, его сломал. Мой ультиматум был таков. Либо продаешь некоторое количество продукции по себестоимости и при этом держишь язык за зубами, либо вылетаешь с поста директора, и его займу я. Наглость и манипулирование родством — все это использовалось в корыстных целях. Главное, конечно же, заставить Росса нервничать. Второстепенное — малость подзаработать, ведь жить в долг занятие невеселое, надоело побираться, стыдно. Копченый балык рыбы савуш – деликатес востребованный, но покупают его единицы, слишком дороговат. Рыбный завод сдает продукцию посредникам по одной цене, а до покупателя она доходит в 4 раза дороже. Решил сломать систему, вкусная рыбка теперь будет доступна почти всем. Если раньше суточный товарооборот в 3 поселках не превышал 100 килограммов, то сегодняшний достиг отметки 300. Завтра будет больше. Пора нанимать рабочих и транспорт. Изначально планировал торговать в городе Светлом, но кто знал, что в поселках спрос тоже не слабый. Светлый временно отменяется, оставлю как запасной вариант. Тут 11 тысяч кредитов, поцеловав Машу, я бросил пачку денег на стол. Вытащив из кармана блокнот, швырнул его туда же. Доковыляв до дивана, рухнул без сил. Маша удивилась. Поглядев на деньги, поинтересовалась. «Откуда они? Ты что, ограбил завод? По местным меркам сумма немалая, у некоторых зарплата чуть ли не в 10 раз меньше». «Нет, рыбный завод не грабил. Просто договорился с новым директором, и теперь я единственный поставщик копченого балыка рыбы Савуш во всех трех поселках. Рыбку беру по себестоимости, нацениваю 200% с копейками, а затем продаю. Разлетелось, как мороженое в жаркий день. Помотаться, конечно, пришлось, но оно того стоило. Торговал прямо с машины. Народ сперва не понимал, но затем прочухал, в лед разбирал. На завтра заказов полным-полно уже. Кстати, там в блокноте все записи, надо посчитать, что из этих денег наше, а что придется отдать заводу. Посчитай, пожалуйста, а то вдруг я ошибся где-то». Пока набивал брюхо и заливался настойкой, Маша работала бухгалтером. «Мои записи — это нечто, так просто не разберешь», но она справилась всего за полчаса. Найдя меня на кухне, озвучила итог. «Либо на заводе неправильно посчитали, либо ты что-то напутал, но у нас денег больше получилось, чем должно быть. Не 6 с копейками, а почти 7 тысяч нам остаются». «Фигня», — я махнул рукой. «Округлял, когда продавал, вот и вылез излишек. Весы у меня не ахти, врут, наверное, больше факт показывают. Зай, ты рада? У нас есть деньги, скоро их будет еще больше, можем начать строить дом. Нормальный, какой пожелаем. Этот поселок, эта хибара меня не устраивает. Хочу в двойку, у реки поселиться». Маша стала грустной, положила деньги на стол и заговорила. «Милый, я рада твоему успеху, но он будет недолгим. Старый узнает и сильно разозлится. Он против нашего личного бизнеса. Дядя хочет контролировать все и вся. Его политика направлена на стремительное развитие поселков. Почти всех коммерсантов сходу задавил. И тут такое. Родственничек начинает делать то, с чем он борется. Понимаешь меня? Понимаешь, что это обман? Директор завода может пострадать. Недовольных будет много, очень много». Я усмехнулся, подошел к Маше, обнял со спины, начал шептать: «Зайчик мой, все это сделано не ради денег, они лишь следствие. Главная цель — старый. Мне нужно, чтобы он обратил на меня внимание. Нужно заставить его считаться со мной. Другого варианта сделать это нет. Так что ждем, когда ему настучат, а затем готовимся познать гнев Росса. И вообще, давай не будем о плохом, пошли в спальню. Я успел жуть как соскучиться». Второй день бизнеса прошел еще лучше. Чистый заработок составил 15 тысяч кредитов. Плюсуем 7 вчерашние и получаем число 22. Третий день, возможно, будет еще продуктивнее. Рыбозавод старается не на шутку. С легкостью увеличивает количество готовой продукции вдвое за сутки. Неспроста это. Закралось смутное сомнение, по себестоимости ли они отдают мне рыбу. Третий день перепрыгнул первые два вместе взятых, потому что расширяемся. Пришлось купить за 10 тысяч кредитов старый пикап марки Nissan. На нем я ездил в город Светлый, а Маша торговала в поселках на Тойоте, к которой тоже куплено дополнение, видавший жизнь прицеп с тентом. Народ требует рыбку, и мы даем ему ее. Бизнес прет, заработок этого дня почти 45 тысяч кредитов. Чистый, ведь все, что нужно отдать, в эту сумму не входит. Четвертый день еще круче, наняли 2 рабочих. Платим достойно, но и контролируем весь процесс. В поселках нам теперь делать ничего не нужно, за нас трудится пожилая семейная пара. Договорились платить процент от выручки. Даже Модест Карандашов в день столько не зарабатывает, сколько подняли рабочие. Радуются они, радуемся мы, радуется народ. Странно, что не заявляется Рос, до него уже должно было дойти известие о нашем бизнесе. Новости тут за час по всем поселкам разлетаются. Ну ничего, нам же лучше, 100 тысяч кредитов за 4 дня не каждый раз заработать удается. Отлично видно, что поселки развиваются прямо на глазах. Молодец, Рос. Оборот бабла нешуточный запустил, богатеют все. Зарплаты не по дням, а по часам растут. Самая минимальная уже приблизилась к отметке средней зарплаты города Светлой. Поговаривают, что дядька планирует строить городок вокруг чистого озера, ведь приток нового населения идет нешуточный. Надо всех не только работой обеспечить, но и жильем. Я бы в жизни не подумал, что всего один человек может спровоцировать такое масштабное развитие. Дядя Вова мощный, признаю это. После завершения 5 дней работы мы с Машей сидели на кухне, разбирались со всеми бумагами, отдыхали. 200 000 заработали, не верится. Сумма серьезная, уже можно опасаться ограбления, и пора бы задуматься об открытии счета в едином банке. «Ничего не понимаю», — пробормотал я. «Рос уже должен был посетить нас, но его нет и нет. Что за ерунда?» «Бум-бум!» — кто-то постучал в ворота. «Надо идти открывать». Встав, я рассмеялся. «Вспомнил, вот он и всплыл. Пошел я». Аки Ямасита, 47-летний японец, один из людей Росса. «Всех правых и левых рук дядьки не знаю, но именно этот человек успел примелькаться, потому что работает проверяющим в поселке Заксенхаузен. Если кратко, следит за порядком. Этакий полицай, полномочий которого не имеют границ. Может быть простым опером, а может и в роли судьи выступить. В данный момент Аки никто иной, а самый простой налоговый инспектор. И пришел он не один, с ним приперся директор рыбного завода Джон Фейри. Странно это». Разговор, происходивший на кухне, имел простой смысл. «Пора бы нам узаконить торговую деятельность и начать платить налоги в казну, которой заведует родственничек Владимир Рос. 35% ровно столько придется отдать. С уже заработанного, кстати, тоже. Налог, сука, не просто высоковат, он огромен. Но радует, что с нашими доходами беспокоиться об этом нет смысла. Рентабельность бешеная, даже половину отдавая, не прогорели бы. Рос, мой умный дядька, перехитрил меня. Я хотел разозлить его, а вышло наоборот. Попался в спланированную ловушку. Стал бизнесменом». «Все не так плохо», — Маша забралась на меня и уселась верхом. «Так и будешь дуться на него или уже остепенишься?» «Я вот подумала, что, может, ну ее эту твою основу. Спокойствие ведь лучше каждодневных опасностей. Согласишься со мной, любимый?» «Соглашусь». Я притянул Машу к себе и поцеловал. Посмотрев в глаза, сказал: «Мирная жизнь прекрасна, я не имею ничего против. Но она закончится, будь уверена. Захват колонны нам не простят, светлое будущее скоро заявит о себе. Война неизбежна». Я снова ошибся, хоть и не знал об этом. Кое-кто обо всем договорился. Войны в ближайшем будущем не предвидится. Первая неделя с тех пор, как стал бизнесменом, закончилась. Утром первого дня второй недели я сидел во дворе, пил кофе и анализировал проделанную работу. И, как без этого, ставил задачи на будущее. Прикинул. Время пока есть, минут 20 примерно. Столько моя ненаглядная будет марафет наводить, и ускорять ее бессмысленно. Потом времени уже не будет, поедем с Машей в двойку, землю для строительства дома хотим приобрести. Есть там на примете одно хорошее местечко. Самое важное, чего удалось добиться, это нанять грамотных людей, и теперь они работают вместо нас. Работы нам, конечно, тоже хватает, но ее намного меньше стало, не нужно мотаться из одного поселка в другое, решая внезапно возникающие тут и там проблемы. И да, теперь мы не просто торгуем копченым балыком, теперь нас зовут иначе – рыбные магнаты. Смешно, но это и вправду так, всю рыбную промышленность забрали себе, стали монополистами. В поселках Заксенхаузен и Рок 4 магазина, по 2 на каждый. Открылись 2 суток назад и уже радуют клиентов свежей и дешевой продукцией. В поселке 2 магазина открылись только вчера, но их там больше. Целых 3. Парочка на плотно заселенном берегу и 1 на противоположном, который густотой населения не славится, но уже неплохо развивается. Скоро и там много народу проживать будет. Возможно, примерно через месяц придется открывать в 2-й 4-й магазин. Рыбу там народ ест охотно. Привозить не успеваем. В лед уходит. Магазины в городе Светлый нам открыть не позволили. Влияния недостаточно. Да и политика там другая. Власть не балует народ. Но так как директор рыбного завода теперь считает меня лучшим другом, то мне не составило труда договориться с ним и перекрыть всем магазинам Светлого доступ к свеженькой рыбке. Итог был известным. Завыли быстро, почти сразу, и пошли на мировую. Магазины в Светлом открыть все равно не разрешили, но зато там появилось кое-что более крутое. Собственная оптовая база. Жаль, что пришлось спустить все заработанное и даже залезть к Россу в огромный кредит с бешеными процентами. Но оно того стоило. Цель оправдывает средства. У нас теперь иной уровень доходов. Повыше даже. И не подумал бы, что всего лишь за одну неделю можно сделать столь много. Хотя кого обманываю? Без Росса я никто. Это он обеспечил мне толчок и поддержку на старте. Первостепенная задача на будущее – продолжать развитие бизнеса, а также попробовать себя в других направлениях. Очень хочу занять оружейную нишу во всех трех поселках, но никак не могу увидеть Росса. Тот весь в делах, а без него не начнешь. Он запретил торговлю оружием, неизвестно только зачем. Мне кажется, что вскоре с оружием совсем туго станет. Будет произведен учет, и каждое применение в жилой черте будет строго контролироваться. Хотя это и к лучшему. Потому что по пьяни народ постоянно стреляет друг друга. Крыша не у всех крепко держится. Задача номер два – построить дом. Но сперва нужно выбрать место. Маша все про чистое озеро беседы ведет. Ей нравится там. А мне поселок двойка подавай. Сегодня все решим. Буду стоять на своем. Быть строительству дома в поселке двойка. Последняя задача – наконец-то увидеть Росса и заставить сказать правду. Я до сих пор не понял, куда мог деться старый контрразведчик. Чувствую, что там все нечисто, но в какую сторону копать, понятия не имею. Всезнайка тоже молчит. Уже несколько дней никак себя не проявляет, на все вопросы отмалчивается. Ей, видишь ли, приключения подавай. 20 минут истекли, затем прошли еще 20 и еще 5. Я готова. «Маша, какая же она красивая, словно бабочка выпорхнула из дома и повисла на мне». Чмокнув в губы, улыбнулась и скомандовала: «Давай, мой принц, неси меня к своему коню. И ни слова, что ты устал меня ждать». «Сама дойдешь», — буркнул я. «Полезно». Почти весь путь до двойки прошел спокойно. Яростных гонщиков не встречалось, поэтому дорожную пыль не глотали. Но стоило появиться поселку в зоне видимости, и пришла пыль. Прямо на нас, сломя голову, мчалась знакомая машина. Старенький универсал Audi A6, принадлежащий Саше Бодрову. С некоторым отставанием, но тоже спеша, за немцем ехали 3 японских джипа, только один из которых может соревноваться по уровню подготовки с моей Тойотой. Остальные 2 — полный сток. За 100 метров до сближения Audi резко остановилась. На улицу вылез Сашка и махнул рукой. Остановился. Мне несложно. «Здорово, друган!» Санек запрыгнул на подножку и сунул голову в открытое окно. Протянув мне руку, кивнул Маше и спросил, как говорится, в лоб. «Бокову помощь нужна. Машины не выручишь?» Указав на свою Ауди, уточнил. «Мою красотку вам отдам. Она там, где работы, малопригодна для использования. А вашу возьму. Верну в целости и сохранности. Вы с моей тоже не подведите». «Эх, Сашка, Сашка, другом ты меня так и не считаешь. Все ведь поменялось, а мне хочется как раньше. Как вам всем донести, что между нами не было разногласий, не разлей вода были? А что теперь?» «Нет, не знаю, не изменить, похоже, ничего, но я попробую. Машину дам только при одном условии. За рулем буду я. И для начала хотя бы расскажи, в чем суть помощи. Неужели Боков умудрился где-то засадить свой крузак?» Саня помотал головой, улыбнулся и ответил. «Это было бы прекрасно, но нет, все намного хуже. Мы паладина из мертвого леса, который день вытащить пытаемся. Чертова гаубица никак не хочет любимое место покидать. Джипы крупные и не тонущие собираем. Будем тросами потихоньку тянуть. Может, сумеем сдернуть с места. Своим ходом американская корова ни в какую не хочет ехать. Я вот езжу, транспорт ищу, нашел только 3, а надо минимум 4, и это плюсом к имеющейся возле гаубицы технике. Ее там навалом, целая автостоянка. Наверное, меня выдают глаза, так и хочется поучаствовать в извлечении паладина из леса. Интересно, как к этому отнесется Маша. Прямо сейчас и уточню. Зай, ты справишься одна? Выбери землю, осмотри там все, а я потом уже погляжу на твой выбор. И вообще, твое решение — это мое решение. Хоть у чистого озера построим, столько за». Маша удивила. Без лишних пояснений и вопросов протянула Бодрову руку и сказала: «Давай ключи, но за сохранность машины я не отвечаю. И осторожно там, чтобы в целости мне Ермакова вернул». Опешивший Бодров забормотал: «Но Рос запретил, и Боков разрешения не давал, только машину надо. Я бы спецтехнику туда пригнал, но не доедет, далековато». «Ключи в машине, значит». Маша спокойно вышла из «Тойоты», быстро перебежала дорогу, села в «Ауди», со шлейфом развернулась и умчалась в поселок, оставив только пыль. Бодров, проводив растерянным взглядом свой авто, продолжил бормотать: «Ну так нельзя. Мне потом хана. Рос шкуру спустит и перчатки себе сошьет». «Садись уже», — сказал я, развеселившись. «Считаем, что это лично мое решение и вся ответственность на мне. Да и что может с нами там случиться? Молчишь? Тогда я за тебя отвечу. С нами ничего не случится. Ведь если там много транспорта, то и народу завались. Неприятности исключены». Санек, смирившись с участью инициатора, которого поимел инициативу, пробормотал: «Этот мир — одно большое дерьмовое место. Неприятности тут часто случаются. И особенно, когда их не ждешь». «Что, прямо в Иерихоне задницу светлому будущему надрали? Прямо так, как ты рассказал, все было?» Глаза Бодрова не сильно уступают в диаметре арбузам. Я кивнул: «Да, все так, ничего не соврал. Шороху вы там конкретно навели, весь город на уши поставили». Ехать не близко, за 2 часа и половину пути не проехали. Все время, пока едем, беседуем, я рассказывал о случившемся там, в несуществующем времени, а Саня слушал и не переставал удивляться. Знал бы он, как мне хочется вернуть нашу дружбу, даже больно от этого на душе. Побольше бы неформальной обстановки и совместной работы, тогда бы дело быстрее пошло. Даже сейчас, просто беседуя, заметил, как постепенно возвращается дружеская связь. «Мощно, очень мощно, Ник. Сумел удивить». Саня похлопал меня по плечу. «Если мы тогда были друзьями, то и сейчас ими станем. Это так же неизбежно, как похмелье после грандиозной пьянки. Ты, кстати, как к этому относишься? У меня банька нормальная есть, с бассейном. Может, соберемся? Ты с своей, я с своей. Хотя у меня их много, сложный выбор предстоит. Еще Боква надо позвать, он точно не откажется. Моя баня ему нравится, у него-то бассейна нет». «Я только за, но сначала вытащим артиллерию, а потом уже отмечать будем. Хорошо?» «Без проблем. Я уже готов толкать гаубицу руками. Слушай, Ник, а расскажи еще что-нибудь, мне жуть как интересно». Похоже, что говорить мне придется не только по пути туда. Историй столько, что и на обратной дороге всех не расскажешь. Еще и приукрашивать приходится, а это сильно растягивает повествование. 215 километров маршрута закончились. Мы остановились у границы мертвого леса. Боков и все, кто ему помогает, устроились основательно. Разнообразной техники тьма, палаток тоже немало. Бегло не сосчитаешь, штук 40 как минимум. Это все что, только ради арт-установки? Народ слоняется по лагерю с делом и без него. Кто-то кашеварит, а кто-то мучается с толстыми тросами, готовя из них связки. Есть и особый контингент, как без него. Особые просто бухают, не забывая набивать желудки свежей дичью, приготовленной разнообразными методами. Самый распространенный рецепт, конечно же, шашлык. Всего у нас тут 160 рыл, которые вроде как помогать должны, но на деле толк есть лишь от трети. Остальные ради веселья прибыли, им просто интересно. Санька без труда нашел среди хаотично расставленных машин крузак Бокова и указал на него. «Паркуйся возле Андрюхиной Тойоты. Он там пару человек для присмотра выделил. Безопаснее будет, потому что у тебя в машине добра навалом». «Воруют?» — спросил я, ничуть не удивившись, потому что воровство так же обычно в крупных скоплениях людей, как походы в кусты по малой нужде. Вот только не понял, зачем здесь столько народу собралось, ведь можно и втрое меньшим количеством обойтись. Чем больше задействовано людских ресурсов, тем сложнее ими управлять. Это каждый, кто хоть раз руководил, знает. «Воруют, как без этого. Боков пару дней уже на нервах. Ведь нашу затею слил какой-то дебил, поэтому вместо аккуратного действия имеем этот шалман. Всякий желающий может приехать сюда и делать все, что ему пожелается. Разогнать пытались, да смысла нет, они ведь все до ужаса свободные. Делают, что хотят, ездят, где хотят, умирают, где не хотят, но приходится. За время этой движухи насчитали 20 трупов. Стреляются, дерутся, травятся, зверье недооценивают. Вчера ночью охрана периметра лагеря уснула, и свора гиен, которые умеют быть тихими, 7 сожрала. Теперь нужно следить за всем с утроенной осторожностью, потому что местные гиены-животины умные. От такой легкой кормовой базы так просто не откажутся. Вернутся с добавкой. Что-то мне это напомнило. Кого-то на моей памяти гиены уже жрали. Неужели все изменилось настолько сильно, что мы поменялись местами? Нет, не верю, просто совпадение, но и не вижу адекватности, наблюдая только глупость, лично моими руками созданную. Надо что-то с этим делать, ведь там, в Иерихоне, наверняка обо всем знают. Светлое будущее не любит, когда ему переходят дорогу, и старается всем показать, что так делать не нужно, а расходы при этом не считаются. Я уверен, что контракт уже отправлен Адриану Лейну, и аванс или даже вся сумма переведены на счет. Воинство, которое придет по нашей душе, чтобы не пострадал имидж светлого будущего, разнесет нас в пух и прах. Мы не армия. Вот о чем позабыл дядя Вова Рос. А за нами отправят именно армию, и чем это может закончиться, мне уже известно. Всезнайка, давно молчавшая, решила коротко поддержать. Молодец, Ермаков. Правильно мыслишь. Действуй. Где гаубица? Спросил я. И где Боков? Мне нужен он. Нужен прямо сейчас. Говори, куда ехать. Саня подозрительно глянул на меня, но ответил совершенно спокойно. Гаубица в глубине леса. До нее еще 20 км. Всей толпе ведь в лес нельзя. Боков наверняка там, в лесу, работает. Если он так срочно тебе нужен, то лагерь проедем насквозь. Накатанную дорогу ты ни с чем не спутаешь. Задам простой вопрос. Случилось чего? Вспомнил что-то важное? Помотав головой, я начал думать. Заставить Бокова вернуться будет сложно. А еще сложнее будет убедить его пойти против Росса. О том, каким способом уговорить Андрюху связаться с Лейном или с кем-то к нему приближенным, пока не думал. Не до этого. Все, чего сейчас хочется, это чтобы ощущение стремительно затягивающейся петли на шее пропало. По счастливой случайности самоходная артиллерийская установка американского производства, название которой М-109 «Паладин», вышла из портала прямо перед небольшим оврагом, по дну которого бежит маленький ручеек. Сбросить скорость гусеничная машина массой 36 тонн не смогла и благополучно совершила спуск в топкое место. Мехвод, пытаясь спасти машину, только усугубил ситуацию, а закопался паладин основательно почти по самую башню. Извлечение из грязевого плена легким не назовешь. Я даже засомневался, возможно ли вообще освободить гаубицу без применения спецсредств. Внедорожникам типа моей «Тойоты» тут делать нечего. Хотя, если собрать связку из штук 50, то можно попытаться. Но и то не факт, что вытянем. Пространство вокруг паладина на добрых 50 метров девственным точно не является. Перекопали все и вся. Хотя правильнее будет не так. Лучше всего подходит слово «перепахали», ведь именно этим занимались колеса джипов, хозяева которых надеялись, что гаубицу легко удастся вытащить на свободу. Нет и снова нет. Слишком велика масса и слишком мощно присосала раскисшим грунтом. Без экскаватора не справимся. Но опять препятствие. Он вниз не сможет съехать. А если и найдется король экскаваторщиков, способный совершить данные действия, то он все равно не рискнет, и другие не позволят. Страж мертвого леса пока лоялен к происходящему, но кто знает, сколь долго его терпение. Лучше не рисковать. Боков не придумал ничего другого, кроме ручного раскапывания. Около 20 человек заняты выкапыванием гаубицы, 15 роют новое русло для ручья, почти 30 заняты распределением ненужного грунта по местности, и всего 10 пытаются сгладить овраг для будущего выезда гаубицы. Работы много, она затянется минимум на 3 дня, а может и вдвое больше. Глянул на лица рабочих и понял, как им все осточертело. Боков с виду очень замученный, огромные синяки под глазами говорят, что давно не спал, а запах, что не мылся. Руководить сбродом, который собрался из-за гаубицы, занятие сложное, не каждый вывезет. Проигнорировав наше приветствие, Андрюха сходу перешел в режим повышенного тона и наступления. «Бодров! Какого хрена с тобой приехал Ермаков? Его раз отпустил, в чем я сомневаюсь, или это твоя затея? Что было непонятно в приказе, который я дал? Нужна техника, много техники, желательно подготовленной. Что я вижу? Ермакова вижу, а смотреть на него не хочу. Объясняй мне это, Саша». «Во-первых, ты немного попутал, Андрюха». Санек завелся с полоборота, в глазах загорелись дикие огоньки, лицо сморщилось от злости. «С каких пор ты раздаешь мне приказы? Ты просил меня? Не путай слова. Что ты просил меня? Вспомни. Ты просил отправить технику. Я ее нашел и отправил. Ермаков сам решил ехать», — спокойным тоном закончил я, переключив на себя внимание Бокова. «Сашка ни при чем, он не хотел меня брать, но я настоял. Всю ответственность за себя беру на себя. Ехать сюда только мое решение и ничье больше, так что угомонись, Андрюха. Валерьяночки выпей, нервы успокой. Психи делу не помогут. Пойми это. Спокойствие приносит результат намного эффективнее». Показав рукой на мою Тойоту, Боков заорал. «Прыгнул, сука, в свое ведро и свалил в поселок, да так быстро, чтобы рос и понять не успел, что ты куда-то ездил. Ты меня понял?» Качнув головой, я сделал шаг вперед, чтобы оказаться лицом к лицу, и тихо прорычал. «Не пытайся разозлить меня, Андрюша, у тебя на это опыта не хватит. Все, на что способен, огорчать. Да, ты не поверишь, но мне горько видеть, что такой человек, как Андрей Боков, тот, что из несуществующего времени, бесследно исчез, а вместо него был создан другой, ни на что, кроме как стать покорной шестеркой Росы, неспособной». Боков ударил, и в моих глазах появилось много звездочек. Я пережил круговерть и закономерное падение, почти предотвращенное Сашкой, потому что он успел среагировать и немного задержал меня. Должен был рухнуть, как подрубленное дерево, но вместо этого сел на пятую точку. Забыл, однако, что у Андрюхи рука тяжелая, не удержал удара. Оклемавшись, я поднялся почти без помощи Сашки и, потирая челюсть, спросил. «Это все, что ты можешь, Андрюшка? Ударить без предупреждения — подвиг великий. Не каждый до такой подлости опустится. Может, для твоего удобства мне спиной к тебе встать?» Бодров поддержал меня, хоть и не просил. «Но серьезно, Андрюх, зачем ты Нику врезал, да еще так неожиданно? Может, и мне так же заедешь? Я тоже правды для этого наговорю. Наговорить? Простимулировать?» «Ты сейчас согласился с тем, что я шестерка Росса?» — прорычал Боков. «Так, да, получается». Санька развел руки в стороны и воскликнул. «А что, это не так, что ли? Ты, я, все эти люди, откапывающие гаубицу и просто ничего не делающие. Все мы шестерки одного человека, Владимира Росса, Никитиного дядьки. Или ты не согласен? И если есть у тебя слово более мягкое, чем шестерки, так назови его, но знай, суть от этого не изменится. Был шестеркой, ею останешься». «И...» Боков переключил внимание на Бодрова. «Чего ты сейчас добился, высказав мне это? Решил изменить мое отношение к себе? Поздравляю, у тебя получилось. Можешь продолжать нести чушь, Саша, а можешь просто попросить Ермакова сесть в машину и вернуться домой, чтобы избежать проблем с Росом. Выбирай!» «Вот же дурак, заладил с этим Росом!» Я махнул рукой и отвернулся. Почти шепотом продолжил говорить. «Если мы будем так же тупить, как делаем это сейчас и делали много дней до этого, то возвращаться будет не к кому. В один прекрасный момент мы просто приедем в поселки, а там ни Росса, ни всех его верных шестерок. Наемники Лейна, оплаченные светлым будущим, придут и не оставят от нас камня на камне. И пусть мы считаем себя сильными, пусть нас много, но не нужно забывать, что на любую крупную рыбу найдется рыбеха покрупнее». Андрюха обошел меня, чтобы видеть, и с ехидством поинтересовался. «Ты чего-то боишься, Ник?» «Играть в крутого и бесстрашного никогда не любил, а вот правду говорить «да, люблю», поэтому решил выдать все свои опасения, а там посмотрю на реакцию. Не просто так ведь затеял это, а чтобы узнать кое-что важное. Там, где я побывал, мы были друзьями. Хорошими друзьями. Пусть и срок знакомства был коротким. Нас сплотила общая проблема, и мы ее решали. Пытались решить, пока почти все не погибли. Чистая случайность помогла. мне удалось все отмотать в начало. Но вы, видимо, забыли мой рассказ и наступаете на те же грабли. Пан и колонна америкосов с рабами – вот причина, по которой светлое будущее заинтересовалось нами. Рассказать вновь, какие последствия несет их заинтересованность?» «Да, не думал, что ты такой тупой, Никита». Боков махнул рукой и направился к гаубице. На ходу лениво бросил. «Иди в машину, Ермаков, и жди, я сейчас подойду. Поговорим, так уж и быть». Лицо у Бодрова такое, будто выпил уксуса. Я заметил, что он не хочет говорить, но Саня пересилил себя и объяснил. «Боков много чего скажет тебе. Много нехорошего. Не принимай близко к сердцу, просто выбрось из головы, прошу тебя. По себе сужу, потому что, если бы услышал такое, ушел бы. Терпи, Ермаков, не руби с плеча. Обидами делу не поможешь». Андрюха забрался на пассажирское сиденье «Тойоты», излишне сильно хлопнул дверью, уставился на меня и спросил. «Ты реально считаешь себя столь важной птицей и думаешь, что все, что было там, в твоем несуществующем времени, это напрямую касалось тебя?» Я промолчал. «Просто жду продолжения, но уже понял, что будет жесть. Обидная жесть. Ник, тебе будет неприятно, я понимаю, но скажу правду, потому что мне похрен на твои чувства. И не надо говорить, что ты спас меня от смерти и так далее. Мне на это по барабану. Ждал благодарностей, получил их. Но на большее не надейся. Тем более, мы ведь с тобой квиты. Из твоего рассказа все узнали, что спасал не только ты меня, но и я тебя. Да поболее раз. Поэтому в расчете». «Чепуху молотишь», — пробормотал я, копаясь в настройках магнитолы, но при этом запоминая каждое слово. «Чепуху?» — удивился Боков и засмеялся. «Нет, Никита, чепухой ты занимаешься, потому что кроме тебя тут никто не живет выдуманным временем. Все живут настоящим, для них ничего не изменилось. Ты считаешь нас своими друзьями и думаешь, что мы будем тянуться к тебе. Думал, пока не понял, что нахрен никому не нужен. А как иначе ты себе это представлял, Ермаков? В твоем понимании мы должны были по щелчку пальцев сделаться лучшими друзьями, да? Нет. Другом тебя никто не считает и не будет считать. Сложно заставить людей дружить по рассказу. Не дружили тогда, не дружим сейчас. Твоя опора — Рос и Маша. Вот люди, которых ты должен держаться, а к нам даже не суйся. Дядюшка тебе что, хреново помог? Рыбный барон, блин, бабки прут, а он что-то постоянно выяснить хочет». «Что значит «не дружили тогда»?» — спросил я. Попытался понять смысл этой фразы, но не смог. Или не захотел. «Мы собирались, Ник, и анализировали. Несколько дней куча народу разбирала все, что ты рассказал, пытаясь понять, как действовать в новом времени. Да, ты будешь не рад, но твой дядя создал целый консилиум, который только и делал, что слушал твой рассказ и пытался построить работающую логическую цепочку. Я был в том консилиуме и знаю все, что там обсуждалось. Рассказать тебе? Или откажешься? Даю шанс просто повернуть ключ и уехать». «Рассказывай». Мой голос звучит безразлично, но при этом в душе просыпается цунами. Да будет вылита на мою голову грязь. Андрей глянул в окно и заговорил. «Мальчик Никитка жил-не-тужил до тех пор, пока его маленький мирок не был разрушен родственничком. Ни сам Никитка, ни родственничек не знали о родстве, но им это не мешало. Узнали после, но сначала была отправка в другой мир и море приключений, в которых Никитка ставил себя на первое место, но на деле был всего лишь инструментом. Ребята из поселков планируют переворот. Никита нарисовывается в нужный момент и помогает им. Благодаря удачному вмешательству некто Боков остается целым, а мог ведь в лапах пана оказаться. Не знал Никита, что предотвратил, но и Боков не знал, а знали они другое. Все прошло гладко, лучше не могло быть. Дальше Никитка возомнил себя крутым перцем, отбивал рабов у толпы зэков вместе с Боковым и компашкой, но оказался не так удачлив, поэтому страданул. Надо не забывать про Власова, главную цель Никитки, сидящую в верхах светлого будущего. Первый — чел серьезный, власти много. Второй — никто, но с высокими амбициями и жаждой смерти первого. Великолепная случайность, Никитке даже удалось убить Власова, но это было потом, в ходе стечения веселых и не очень обстоятельств. А до этого все не так плохо. Ермачонок шел на поправку, умудрился найти пещеру со Златием, а затем случайно и даже вместе с Бачком оказался в лапах могучего дяденьки Адриана Лейна. Почему-то Ермачонок и Бачок считали, что все из-за них, они такие важные. Но все было проще. Адриан Лейн стал опасен для светлого будущего, и его решили убрать. Ради этого и разыграли комедию, в которой Ермачонок и Бачок вроде в главных ролях. Особенно Бачок, потому что в прошлом любимчик Адриана, но по сути оба всего лишь инструмент. Великого и ужасного Адриана Лейна почти удалось взять за пятую точку, но он сумел ускользнуть не без помощи Ермачонка и Бачонка. Правда, ножку потерял. Друзья Бачонка тоже помогли. Светлому будущему нервишки потрепали. Настоящую войну устроили. Дошло даже до смены власти. Прежняя конторка в никуда канула, а на ее замену пришел Феникс. Самое печальное, что Ермачонок считал, что друзья Бачонка спасают и его тоже. Но нет, они спасали лишь настоящего друга, а Ермачонок был как прилагательное, которое чем-то, где-то, может пригодиться. Последнее приключение Бачонка и Ермачонка всего лишь продление агонии, выйти из той ситуации было нереально, но спасла величайшая удача Никитки. Он смог найти древнейший кораблик, оказался умненьким в нужный момент и вернулся в прошлое. Получил попытку все изменить, но Абас довольно! Я резко схватил Андрюху за шею и со всей силы приложил боковое стекло. Оно не выдержало и разбилось, а вот Боков выдержал, остался в сознании и начал сопротивляться. 2 или 3 секунды прошло, и я остался один. Точнее, я теперь единственный из двух, кто в сознании. Удар тупым предметом по голове Андрюха не выдержал, выбыл на время. Я ударил его наполненной водой фляжкой, и он отключился. Саня Бодров видел все. Стоял перед капотом и держал меня на прицеле пистолета. Что-то кричал, но разобрать что не позволял звон в ушах, ведь Боков тоже успел заехать мне по голове. Саня, убедившись, что драка прекратилась, жестом показал мне выйти из машины. Я помотал головой. Пришлось отказаться, потому что Андрюха уже приходит в себя. Он открыл глаза и пытается понять, где находится, осторожно ощупывая рукой ушибленную голову. «Все под контролем, Сань, убивать его не буду!» — крикнул я и переключился на Бокова. Схватил его за подбородок и спросил, «Будем продолжать это дерьмо или пообщаемся как два взрослых человека?» «Да иди ты нахрен!» Андрюха оторвал мою руку от подбородка, дотянулся до ручки открывания двери и, не удержавшись, вывалился из машины. Поднявшись, хлопнул дверью, осыпав остатки разбитого стекла, и крикнул, брызнув слюной. «Вали в поселок, Никита, или я за себя не отвечаю! Рос, вот кто даст тебе ответы на все твои вопросы! И они тебе не понравятся, уверен!» Мне не оставалось ничего, кроме как запустить двигатель и просто уехать. Чего бы это ни стоило, но сегодня же найду Роса и спрошу у него. И, возможно, совсем скоро наши дороги разойдутся.